Войдя в квартиру, Кэрол Уошберн механически двинулась к окну и долго молча смотрела в него. Потом перешла к дивану и стала разглядывать висевшую над ним картину. Три треугольника, частично перекрывавших друг друга, бурый, ярко-зеленый и белый. Почти безразлично спросила: «Вы любите современное искусство?» «Я люблю экспериментировать с формой и цветом, и поскольку не могу позволить себе покупать картины, пишу сама. Не думаю, что это искусство, но мне они нравятся». «А где вы учились рисовать?» «Я просто покупаю холст и масляные краски и учусь сама. Маленькая спальня у меня что-то вроде студии. В последнее время, впрочем, на рисование времени не хватает». «Весьма недурно. Мне нравится структура полотна. Я это делаю, прижимая ткань поверх красок, пока они не высохли. Это самое легкое. Труднее всего для меня ровно класть мазки». Она ушла в кухню молоть кофе. Кэрол последовала за ней и равнодушно наблюдала, стоя в дверях. Дождавшись, когда Кейт выключит кофемолку, вдруг спросила: «А почему вы пошли работать в полицию?» Кейт поборола искушение ответить: «В основном по тем же причинам, по которым вы выбрали для себя государственную службу. Мне казалось, что я смогу справиться с этой работой, я амбициозна. Хаосу предпочитаю порядок и иерархию». Потом она поняла, что Кэрол не интересует ответы. Ей важно задавать вопросы, чтобы хоть робко прикоснуться к чужой жизни. «Не хотела сидеть в кабинете», — ответила Кейт. «Искала профессию, которая позволяла бы хорошо зарабатывать с самого начала и давала перспективу повышения. Еще, думаю, мне нравится мериться силами с мужчинами. В полицейской школе, где я училась, мужчины эту мою идею не приветствовали. А для меня это было дополнительным стимулом». Кэрол ничего не сказала, но некоторое время внимательно смотрела на Кейт, потом вернулась в гостиную, а Кейт, возясь с кофеваркой, ставя на поднос чашки с блюдцами и тарелку с печеньем, вспомнила свой разговор с мисс Шепперд, их школьным консультантом по профориентации. «Мы надеялись, что ты замахнешься повыше, на университет, например. У тебя ведь две отличные отметки и одна хорошая по результатам экзаменов повышенного уровня». «Я хочу начать зарабатывать». «Это понятно, Кейт. Но ты будешь получать полную стипендию, подумай, перебьешься?» «Я не хочу перебиваться. Я хочу иметь работу и собственное место в жизни. Университет — это 3 потерянных года. Время, потраченное на образование, никогда не бывает потерянным, Кейт. А я и не отказываюсь от образования. Я могу заниматься самообразованием. Но женщина-полицейский? Мы так надеялись, что ты изберешь нечто более, скажем, общественно значимое. Вы хотите сказать более полезное? Скорее, более связанное с основополагающими человеческими проблемами? Не знаю ничего более основополагающего, чем способствовать тому, чтобы люди не боялись ходить по улицам своего города». «Видишь ли, Кейт, недавние исследования доказывают, что безопасность граждан на улицах мало зависит от работы полицейских. Почему бы тебе не взять в библиотеке брошюру «Работа полиции в городских гетто. Предложение социалистов»? Но если ты сделала выбор, мы, разумеется, поможем тебе. Как ты себе представляешь свою будущую работу? В комиссии по делам несовершеннолетних? Нет. Я вижу себя старшим детективом. Ей захотелось созорничать и добавить, и первой женщиной, главным констеблем. но она понимала, что это нереально, как если бы скромная служащая женского батальона возомнила себя командующей королевской конной гвардией. Амбиции, чтобы их смаковать, не говоря уж о том, чтобы они могли осуществиться, должны базироваться на реальности. У Кейт даже детские мечты были укоренены в реальности. Вот появится ее сгинувший отец, любящий, процветающий, раскаявшийся, но при этом она никогда не воображала, что он выйдет из Роллс-Ройса. Впрочем, он так и не появился, и Кейт отдавала себе отчет в том, что никогда в сущности и не ждала этого.